Когда решили устроить перекус, Горец вновь удивил нюхача. Пошарив в рюкзаке, он достал красную жемчужину и дал ее рейдеру. «Бери». Нюхач уставился на нее, лежащую перед ним, и, помедлив, ответил: «Горец, я и так тебе жизнь должен. Не расплачусь ведь». На это он только улыбнулся своей жуткой улыбкой. «Бери, бери. Во-первых, лишним не будет, силы тебе понадобится. Из пекла мы еще не вышли. А во-вторых, от меня не убудет. Да и перед выходом в мир», — тут Горец усмехнулся, — «мне нужно будет устроить небольшую охоту. Сам понимаешь, запас мне понадобится, раз в ваших краях с высшими проблемы. Ну и в-третьих, ничего ты мне не должен. В твоем спасении у меня и свой интерес есть. Альтруизмом я не болен. Охота на элиту. Запас, и он так просто об этом говорит». Нюхач весь напрягся. Они с отрядом перед выходом днями готовились, а Горец так просто об этом говорит. Да и про интерес эта фраза. Хотя, тут очевидно все. Горец иммунных до этого и не видел ни разу. «И как мы охотиться будем?» — спросил Нюхач, все же проглотив жемчужину. «Греть в кармане жемчуг не стоит. Охотиться я один буду. Завтра провал и твари щемиться сюда как на горячие начнут. Пропустим основную массу. Там мелочь в основном и брать с них нечего». Горец опять усмехнулся, правильно поняв выражение лица рейдера: «Мне брать нечего. Высшие обычно идут позади, редко когда первыми на осколки врываются. Одиночки только. Но они, как правило, и опаснее. Так что рисковать не будем, подождем. Ну а потом я пробегусь по краешку, нарежу голов и обратно. Серп тебе оставлю, но я и с одним справлюсь. Без него тебя учуют и сожрут», — пояснил Горец возникший на лице нюхача вопрос. «Что это такое, раз меня твари не тронут?» — спросил рейдер. Вообще, нюхача уже давно интересовали его мечи, а Горец посмотрел на него как-то непонятно и произнес, ухмыльнувшись: «Ты ведь сам говорил, что о таком...» — Горец изобразил на самом деле страшное лицо. «Только в этих ваших стабах говорить можно», — снова усмехнулся и закончил: «Ладно, ты как хочешь, а я спать, завтра непростой день». Оставив охреневшего от догадки нюхача на кухне, Горец ушел в одну из комнат, а рейдер еще с час просидел у стола, обдумывая слова Горца. Если он правильно понял, то эти серпы не что иное, как части тела Скрипбера. И вот это уже наводило нюхача на совсем невероятные мысли. Рейдер знал, что от этих существ даже самая матерая элита убегает, скуля от страха. Это что ж выходит, Горец где-то нашел труп Скрипбера и взял с него эти серпы, или все-таки завалил Скрипбера? От Горца можно чего угодно ожидать, нюхач про него толком и не знает ничего. Но если так и Горец способен убивать их, то получается. Нюхач аж вспотел от этих мыслей. Нет, ну нахер. Рейдер с трудом выкинул из головы эти мысли, залпом допил остывший чай и направился во вторую комнату, хоть немного поспать. Горец в соседней комнате снова ухмыльнулся и только сейчас сомкнул глаза, мгновенно уснув. Горец разбудил нюхача рано утром, на улице было еще темно. Быстро собрались, побрызгали на лицо водой и выдвинулись. Куда Горец вел нюхача, он не знал. Шли дворами. На улице царила полная тишина, ни ветра, ни звука, разве что иногда под подошвами похрустывал мусор. Еще вчера до конца дня они прошли немало, а сейчас не прошло и получаса, как они вышли на знакомый нюхачу проспект. Минут через 10 пришли и на место, где элитник уничтожил отряд нюхача. Увидев разбитые остовы знакомых машин, у рейдера сжалось сердце. Трупы, как бы ни было это странно, никто не тронул. Не добрались, видно, сюда зараженные. Да и хорошо. Нюхач начал обходить обезображенные тела, собирая смертники. Горец стоял неподалеку и осматривался. Минут через 15 нюхач подошел к Горцу и глухо произнес, протягивая тюнингованный короткий автомат: «Это Вжикин, чудом уцелел. Носи. Понимаю, что стрелять не умеешь, но это поправимо. А без ствола ты будешь слишком подозрительным». И это, он замялся на несколько секунд, — «тела ребят бы хоть в одном месте сложить. Поможешь? Перезагрузка похоронит». Горец кивнул, и они принялись за неприятную работу. Во всяком случае, нюхачу было тяжело стаскивать останки друзей к дому, откуда тварь выдернула кондора. Горцу-то было все равно, этих людей он не знал, но иногда, на мгновение, эмоции рейдера захлестывали его. Спустя полчаса они закончили. Нюхач еще пару минут стоял, прощаясь с друзьями. Потом кивнул сам себе и махнул головой: «Пойдем, мол». Уже уходя с места побоища, Горец сказал: «Был еще один джип, и он уехал, когда высший резвился со вторым броневиком». «В смысле?» — нюхач обернулся. И правда, за всеми этими событиями, он упустил из виду, что второго пикапа нет. Первый-то вон, так и лежит, впечатан крышей в стену дома. А это значит, что возможно кто-то из группы выжил. Кто там был, начал лихорадочно вспоминать рейдер. Мажор со своими был в первом пикапе, значит во втором Винцкого им. На пулемете стоял Барселона. Неужели выжить смогли? Стоп, и тут же радость сменилась гневом. Кинули. Как Горец сказал, когда элитник добрался до второй коробочки. Как ты узнал? Рисковато спросил Нюхач. Горец не обратил внимания на это, пожал плечами и повел рукой слева направо через побоище. Следы, запахи, остатки эмоций. Высший напал с того дома, он указал на коробку бывшего 100, вы бы и не смогли его обнаружить, навык скрытности у него развитый был, плюс давно живет опытный. И Горец как по нотам разобрал всю картину рокового столкновения. Нюхач слушал его с открытым ртом. Джип, когда тварь сиганула на второй броневик, со шлифом развернулся и уехал. На дороге и следы от покрышек видны, он указал на следы колес, у них вроде бы одного тварь все-таки достала, но я не уверен. Нюхач после слов спутника присел на корточки, закрыл ладонями лицо, только глаза видны были и о чем-то сосредоточенно задумался. Одни сюрпризы от Горца. Сейчас он подарил ему надежду, что хоть кто-то из верных друзей жив. Хотя, верных ли, как запахло жареным, те и свалили. А как на их месте поступил бы сам Нюхач, не оставил бы группу, бился бы до последнего, ответил он сам себе. А эти свалили. Винт вечно на своем уме был, слушал Кондора только потому, что тот сильнее был и отряд за ним стоял. Но при этом Винт был отличным напарником и всегда прикрывал спину. Как же так, обосрались от страха, или специально момент подгадали, сориентировавшись в тухлой обстановке. На базе куча добра осталась и молодые с Варгом, завхозом их команды. Приедут, расскажут страшную историю и Винт главным станет. Метил он на место Кондора, будучи его замом. Са, не даю ли, если так, а потом Нюхач вновь задумался. И что, даже если так, что он, Нюхач, сделает? Пристрелит его? Конечно, можно и ментата привлечь. Но толку-то, отряд уже заново не собрать. Винт, как командир, конечно тоже подходит неплохо. Пусть и не без загибов. Но сам Нюхач уже не сможет быть в составе, даже если Винт и возродит команду. Пусть сам барахтается, если выжил, конечно, но свою долю из общака отряда следует забрать, сколько там ему причитается. Ладно, не о том думаешь, рейдер, не выбрались еще. Нюхач рывком поднялся и повернулся к стоящему в двух шагах Горцу. Спасибо тебе. Горец в ответ только плечами пожал, мол, нет проблем. Спрашивать ни о чем не стал, у Нюхача и так на лице все написано было. И они двинулись дальше, к границе кластера. Нюхач и Горец стояли на крыше новостройки этажей в 16. Примерно в километре от них, там, откуда они пришли, воздух уже наливался молочной белизной тумана перезагрузки. Нюхач нечасто видел это явление и сейчас завороженно наблюдал, как грузится кластер. Горцу эта картина была привычна, так что сейчас он сидел на корточках у раскрытого рюкзака и приговаривал нехитрый перекус в виде куска хлеба и надоевшей уже тушенки. Этот кластер, на который вышли путники, был выеден начисто. Причем выеден не так давно и очень качественно, с разрушениями, как бывает только в пекле. Пахло гарью и гнилью. Вонь разлагающихся останков людей стояла приличная. Даже пришлось платки на лицо намотать, пропитанные чем-то пахучим. Шли недолго, как только показались высотки, сразу направились туда. И Нюхач смог на деле убедиться в словах Горца. Когда они переходили какую-то улицу, из переулка на них вылетел кусач. Не будь Горца или будь вместо него кто другой, тут путникам и пришел бы конец. Страшная тварь между тем резко затормозила, скрежеща когтями по асфальту, также резко развернулась и рванула обратно в тот же переулок. Нюхач успел лишь автомат вскинуть и упасть на колено. Хорошо не выстрелил. И сейчас он, уже выпрямившись, смотрел на Горца. «Не дергайся ты, говорю же, низшие меня не трогают». Нюхач глухо выругался. Скорее даже на себя, расслабился. Дар не подключил и прошляпил опасного зараженного, но и был поражен реакцией твари. Он впервые в жизни видел, чтобы зараженный, резво загребая лапами, улепетывал от кого-то. Дальше Нюхач шел уже настороженно. Пусть Горец и уверяет, что никто не нападет, но осторожность никто не отменял. Наблюдая за спутником, Нюхач отметил про себя, что ходит Горец абсолютно бесшумно и с некой кошачьей грацией. Несомненно, что он способен вступить в бой мгновенно, а эта видимая расслабленность не более чем напускное. Кстати, автомат на нем болтался совсем нелепо, разве что не мешал движению. Нужно будет, когда они доберутся до спокойных кластеров, начать хоть немного обучать горца. Выбравшись на крышу здания, люди огляделись. Вони здесь не было, платки сняли. Вокруг виднелись столбы дыма от пожаров. Нюхач всегда этому удивлялся. Что может гореть? Твари ведь не жгут города. Сами люди поджигают зачем-то или коротит где-то после перезагрузки. Хотя опять же, электричеству откуда браться. Минут через 20 началась и перезагрузка покинутого кластера. Нюхач наблюдал и шепотом произносил слова прощания с погибшими друзьями. Минут через 10 кисляк рассеялся. Сразу же стала видна городская застройка. И в этот же момент, висящая в воздухе точка, а это был небольшой гражданский вертолет, ухнула вниз. Звука падения слышно не было, но через минуту к небу поднялся первый вестник грядущей беды – дым. Горец, прикончив тушенку, выкинул банку вниз, встав рядом с рейдером. Простился, тот лишь скупо кивнул в ответ. С минуту помолчали. Потом Горец потянул нюхача от края крыши. Усевшись на ближайшей подходящей кирпичной тумбе, Горец заговорил. «Минут через 20 пойдет волна. Уже ощущаю их голод. Я сейчас уйду. Оставлю тебе один серп. Сюда твари не полезут, но и ты у края лицом сильно не торгуй. Пусть и высоко, но глазастых среди зараженных хватает. Мелочь может и не увидит. А вот высшие вполне могут. Но они в середине или ближе к концу волны будут. Самые сильные пойдут совсем позади либо самыми первыми, может уже ворвались. Вот их и нужно опасаться. Пока тебя не видит, никто не полезет. Но если заметит, подвох раскусит сразу. Мозгов им уже хватит. Проблем не будет, не смотри на меня, как на самоубийцу». После вдоха усмехнулся Горец. Все же говорить так много ему уже очень давно не приходилось. Сильных высших, как там, он махнул рукой на запад, тут почему-то нет. И обязательно дождись меня. Задерживаться я не собираюсь, но случиться всякое может. Вернусь в любом случае. И не шуми. Ну, сам знаешь. Горец развернул сверток. Один клинок бережно положил на тумбу. Держи рядом с собой. На остроту не проверяй, палец отрежешь. Вроде все, пошел я. Если что, наушники со смартфоном в боковом кармане, интересного там много. Не скучай. Через минуту нюхач остался на крыше один. И сразу на него начал наползать безотчетный страх. Он пару раз глубоко вдохнул-выдохнул и потер лицо руками. Глотнул живчика. Стало полегче. Нюхач осторожно подошел к противоположному краю крыши со стороны, откуда должны повалить твари. Пока было пусто, но чуйка уже скребла нервы. Отойдя от края, он подошел к тумбе, где только что сидел Горец и сейчас лежал его клинок. Рассматривая его, рейдер находил все больше сходств с костью, особенно рукоятка. Конец ее был с округлым набалдажником и выемкой посередине. Точно кость. Это напомнило ему фантастический фильм, где солдаты сражались с огромными жуками. Вот у этих жуков и были похожие заостренные отростки, которыми они насквозь пробивали людей в бронескафах или рассекали их на части. Чем-то похожим и был клинок горца. Рукоять была плотно перемотана потертой кожаной лентой и расширялась к началу режущей кромки. К острию это расширение плавно сходило на нет. Серп, как его называл Горец, и правда походил на это садовое орудие, разве что не был как крюк. Изгиб был очень плавным. Как и у серпа, режущая кромка была с внутренней стороны, а обух был заточен примерно на треть длины. Клинок был темного, матово-серого цвета и будто поглощал свет, хоть и казался немного прозрачным. Удивительный парадокс. И от него веяло смертью, это нюхач ощущал явно. А еще клинок не выглядел мертвой костью. Рейдер не знал, как это объяснить себе. Может, именно это и отпугивало зараженных? Возможно, они ощущали исходящую от клинка опасность. Нужно расспросить горца побольше, в ответах он вроде не отказывает. Мысли рейдера плавно перетекли на его спутника. Снова всплыл момент их встречи. Горец ведь появился не случайно, не мимо проходил. И появился он так же, как и та тварь, будто из воздуха материализовался. Сколько же у него даров, и четырьмя белыми жемчужинами он явно не ограничился. Серпы-то свои с кого-то взял, а сколько обычного жемчуга он съел за 2 года. У нюхача голова кругом пошла от этих мыслей. Но, видимо, в пекле, там, в самом ее сердце, иначе просто не выжить. Иулий дал горцу тот единственный шанс, который он использовал на все 100. Стал неким гибридом иммунного Икова. Мысли прервал нарастающий гул. Нюхач весь подобрался и напрягся. Автомат он снял и опер на ту же тумбу. Снова начал накатывать страх. Он осторожно взял серп в руку. Страх, конечно же, никуда не ушел. Да и вообще ничего необычного не случилось. Разве что клинок был необычайно легким. Нюхач осторожно подошел к краю крыши. Там он присел, чтобы только голова торчала и ему самому было видно, что происходит внизу. Эта сторона дома выходила на широкую улицу. Дальше был разбит парк с аллейками и детскими площадками. Сейчас там все было заляпано кровью, валялись гниющие останки и вездесущая разруха. Скамейки были вырваны из брусчатки, горки, лесенки на площадках были разломаны. Еще дальше снова была широкая улица с разбитыми машинами и за ней стояли жилые дома, 5- и 9-этажки, с высоты 16 этажей, и это все выглядело игрушечным. Гул между тем нарастал. Стал различим грохот чего-то ломаемого и отдельными звуками слышались громкие взрыки тварей. «Вот и они», — подумал Нюхач. Не прошло и полминуты, как из переулков между домами на той стороне парка повалили зараженные. Сплошным урчащим потоком они захлестнули парк, топтали друг друга, рвали. Какие именно твари там, рейдеру не было видно, слишком уж плотно они перли. Нюхачу стало жутко от этой картины, и он поспешил отойти от края крыши. Он снова подошел к той тумбе и уселся, опершись спиной. Перед собой он положил серп, рядом автомат. Потом подумал и достал гранату. Отогнул усики. Толку, правда, от всего этого оружия, если заявятся твари. Автомат их не сдержит, серпом он банально не умеет пользоваться, скорее сам себя зарубит. А граната — это как последний аргумент. Никогда Нюхачу не было настолько жутко. Снизу бесновались твари, их урчание и рев были настолько громкими, что казалось, будто они не в десятках метров внизу, а прямо здесь за бортиком крыши. Казалось еще, что и само здание подрагивает. Рейдер сидел неподвижно и молился всем известным богам Улья, чтобы к нему никто не забрался. Он представлял себя мелким камушком на этой самой крыше, что его нет здесь. Постепенно, Нюхач сам не заметил, как впал в состояние какого-то полузабытья. Рев и урчание ушли на второй план. Сколько так просидел рейдер, час или больше, он не знал. Из этой полудремы его вырвал веселый голос горца. «Не спи, замерзнешь. Кстати, поздравляю, у тебя новый навык. Или старый разогнался. Я тебя и не увидел сразу. Смотрю, серп лежит, рюкзак, граната с автоматом. А тебя нет». Нюхач сначала не понял, о чем говорит его товарищ. Мысли ворочались, как сонные мухи. Когда же попытался встать, он ощутил, что тело затекло настолько, что еле чувствуется. Потом пришло ощущение покалывания, пронзая его тысячи иголок. Кое-как дотянувшись до фляги, он отпил живчика. Сразу полегчало. «Мля, ять!» – простонал Нюхач. Через минуту он более-менее размялся и вспомнил слова горца. «О чем ты говорил?» Тот улыбнулся своим жутким оскалом, что окончательно привело Нюхача в чувство. «Навык, говорю, у тебя, похоже, новый проснулся. Сливаешься теперь с окружением покруче этих, как же их, хамелеоны, во, или отражаешь окружение, не знаю». Рейдер пока все равно не очень понимал, о чем говорит горец. В смысле, что он, Нюхач, получил дар маскировки. С чего бы, интересно? Хотя ситуация была и впрямь довольно опасная, плюс жемчужина вчера, да еще и в пекле. «То есть ты совсем меня не видел?» — переспросил Нюхач. «Визуально да, так что тренируйся, можно разогнать до того, что будешь незаметен, как тот высший. Это ж горох ведрами жрать нужно», — подумал рейдер. Потом огляделся, на улице уже начало смеркаться. Это сколько он так просидел? Несколько часов получается. Потом он прислушался, твари не было слышно, лишь где-то далеко что-то ухало, бренчало и грохотало. Перезагрузившийся город уже местами горел, об этом свидетельствовали столбы дыма. Горец проследил за взглядом рейдера. «Да там сейчас жесть. Сам как сходил», — сменил тему Нюхач. Ему сейчас не хотелось думать о тех тысячах людей, что гибнут на кластере совсем рядом с ними. Горец кивнул на полузаполненный полиэтиленовый мешок в руках и тряхнул им. Внутри будто мелкие камешки брякнули. У Нюхача рот от удивления открылся. «Там, нет, не только. Спаранов этих твоих и горошин набрал. Не считал ничего, так что помогай», — и, подойдя к тумбе, положил пакет на нее. Потом поднял оставленный Нюхачу серп и снова завернул оба в плащевку. Выглядел горец, как и не уходил никуда. Свежий, почти чистый. Куртка разве что запылилась и берцы. И на одной штанине в районе колена пятно какое-то было. Нюхач только головой покачал и тоже подошел. Минут через 10 оханье и тихого офига Нюхача, они насчитали больше 400 спаранов, чуть больше 150 горошин и 22 жемчужины, 16 черных и 6 красных. Охренеть просто, мы не с каждого рейда столько на продажу добывали, ты представляешь, насколько это все ценно. Горох со спаранами-то ладно, хотя их дохрена, уже далеко не каждый иммунный за всю жизнь столько видит. Про жемчуг и не говорю вовсе. Горец удивленно переспросил: как это, и тут классовость что ли, бедные богатые? Нюхач хохотнул: не то чтобы классовость, как бы объяснить, далеко не каждый иммунный решается выйти на кластер из стаба, для кого-то просто взять пушку и навести ее на зараженного трудно, кто-то до усрачки боится умереть, вот и сидят на стабах, выполняя всякую черную работу за пару спаранов, а спараны — это же валюта основная, патроны еще, 1:5 в среднем, так вот, такие неудачники и сидят на стабах, пока трясучка не прихватит. Ты-то и не знаешь, наверное, про нее, по пеклу раз постоянно шляешься. Горец отрицательно качнул головой, улей сам не дает постоянно на стабе находиться, через какое-то время начинается трясучка, похоже на ломку у торчка, сначала терпимо, потом уже не в моготу становится, в итоге, ласты склеить можно, а нужно всего лишь 2-3 дня погулять по кластерам. И что с такими делают? Спросил Горец, ему явно было это интересно, и Нюхач продолжил: собирают таких очкунов по стабу и под охраной вывозят на прогулку, такие люди тоже нужны, убираться ведь кто-то должен, толчки там драить, всякое такое, бывает и нарываются, конечно, но это редко, женщины еще, но с ними все иначе, их и так выживает очень мало, вот тут уже, что называется, демографическое неравенство в полный рост, мужиков больше намного, нет, есть и боевые, конечно, в ЖКТ же была. Нюхач посмотрел куда-то в сторону разрываемого сейчас тварями кластера, на секунду прикрыл глаза, потом продолжил: в общем, им в основном две дороги, либо под крылышко к кому-нибудь сильному, чтобы не отбили, либо в бордели, но исключения бывают и довольно часто, в каком-то из соседних стабов, прикинь, есть чисто женский рейдерский отряд, амазонки стикса типа, а по слухам, где-то в обитаемом поясе есть и чисто женский стаб, а как, не представляю, правда, как они там уживаются, если это правда. Рейдер усмехнулся, есть еще особо полезные люди, нет, не чиновники, не смотри так, дело в дарах, хороший знахарь, например, или ментат, или ксер. Горец опять махнул головой, не понимая, со знахарем, думаю, ясно все, но они сами себе на уме, могут и по кластерам ходить, а могут и сидеть на стабах. Наш вон, Стаграм, с нами на рейды вечно катался, и хрен переубедить было. Боец, естественно, хороший был, после паузы он продолжил: ментаты – это что-то вроде живых полиграфов, обычно в роли судей выступают, ну и ментокарты делают, не спрашивай, не знаю, что-то вроде слепка ауры, наверное, как паспорт, потом эти ментокарты по стабам расходятся, и если ты где-то накосорезил и сбежал, то вполне вероятно, что на других стабах тебя поймают, обхитрить конечно можно, но очень сложно. Нюхач промочил горло глотком живчика, аксеры — это очень и очень редкий дар, если повезло им обзавестись, то считай, жизнь удалась, они умеют предметы копировать, ксерит, типа, отсюда и название, возьмет такой в одну руку патрон, в другую порох с металлом, раз и два патрона уже, у них свои ограничения тоже есть, конечно, снаряд к танку не сделают, например, слышал, правда, что в каком-то стабе ксер 30-ку клепает, но это байки по-моему, но в любом случае пользы от них дохрена и больше, их всем стабом раскармливают, чтобы быстрее в силу вошли, вот таких везунчиков уже под очень хорошей охраной на профилактику вывозит, да уж удивительно конечно, спараны с бусинами тоже могут копировать, нет, тут облом, во всяком случае, о таких я не слышал, да и держали бы такого ксера за семью замками, ты представь только, жемчуг копировать, разобрав добро по кучкам, оба рейдера уставились на полученное. Черные я себе заберу, и пару красных, остальное тебе. Как это мне, ты же, что, вот только не начинай про мое твое. Слышал поговорку, дают бери, бьют бейся или беги, тут уж как карты ляжет. Нюхач улыбнулся такой интерпретации известной фразы, но все же еще раз попробовал объяснить горцу свою позицию. Да все я понимаю, Нюхач, но и ты пойми, я не беру больше, чем мне нужно, и если я могу с тобой поделиться, мне не трудно, и взамен не надо ничего, того, что ты в курс здешних порядков меня вводишь, вполне хватает, если уж на то пошло, так что не парься. Он посмотрел на Нюхача, который уже хотел снова возразить, но прервал его: «Хорош уже, нюхач, куда это все теперь девать только?» Горец задумчиво произнес: «В рюкзак к тебе высыпем, будешь нашей копилкой, из вещей, что есть, в мой переложим, все равно полупустым хожу, еда только». «Кстати о еде», — вспомнил нюхач, — «когда из пекла выберемся, такой халявы не будет уже, там леса с полями в основном, а заботиться нужно будет». Горец пожал плечами: «Надо так надо, и вообще, неплохо бы еще и транспортом разжиться. Я так смекаю, что раз тебя твари не трогают, то и ехать спокойно можно будет, разве что подстрелить могут. Муры тут, если и есть, то какие-нибудь залетные, да и то, вряд ли, слишком опасно для них тут, а вот кто из обычных рейдеров вполне может, стрельнуть сначала, потом спрашивают». Идея с транспортом горцу в общем-то пришлась по нраву. Одно дело тут, в пекле, особо не покатаешься. Но если там за городами сплошные леса, то машина по-любому нужна. А до стаба твоего сколько? Нюхач задумался. От отсечки, если считать, то километров 60 примерно. Что за отсечка? Мини-стаб, тройник, так называемый. Метров 100 в поперечнике и не квадрат, как обычно, а треугольник. Глюкулья, как некоторые говорят, там рейдеры, что сюда ходит, столб вбили и красным вымазали. Означает, что дальше пекло. Что-то вроде визуальной границы, хотя до ближайшего городского кластера еще километров 5 пылить. Мы от отсечки километров 30 по дорогам намотали. По прямой если, и не скажу сколько. Ясно. Будем считать, что километров 80 до стаба. Нюхач согласно кивнул. Что делать сейчас будем? Дальше пойдем или стоп до завтра? Заночуем лучше. Найдем только квартирку нормальную и повыше. Нюхачу совсем не хотелось шагать по темну. В течение пары минут пересыпали спараны и горох в рюкзак рейдеру. Получилось почти под завязку. Сверху он уплотнил сменным бельем и марлевыми тряпками, чтобы при ходьбе не брякали. Потом закрепил обратно на разгрузке и попрыгал. Получилось тяжеловато, но вполне терпимо. Жемчуг сложил уже в кармашек под разгрузкой. Горец только усмехнулся, складывая остатки вещей нюхача к себе в рюкзак. Пустую квартиру удалось найти не сразу и не в доме, на крыше которого прятались путники. Пришлось пересечь окончательно разрушенный тварями парк, снова одев платки. Количество трупов прилично увеличилось. Теперь к останкам людей прибавились еще и тела зараженных. В основном это были бегуны, но были и твари побольше, вроде того истерзанного лотерейщика и обгрызенного местами до костей кусача. Перейдя, наконец, улицу и углубившись во дворы, рейдеры обошли несколько домов, прежде чем удалось найти нормальную квартиру. По пути заглянули в пару полуразбитых магазинов, набрали несколько банок тушенки, воды и шоколадных батончиков. Квартира была однокомнатной со средней паршивости ремонтом, но людям выбирать не приходилось. Пока горец опять бренчал на кухне посудой, нюхач по привычке осмотрелся. Окна комнаты выходили во двор. Света, конечно же, не было, но на улице еще пока было более-менее нормально. Зайдя на кухню, он скинул автомат и рюкзак, уселся рядом со столом. На нем уже стояла спиртовка с котелком и тушенка. «Слушай, нюхач, а почему зараженные тут слабее становятся? Я когда за бусинами ходил, так и не встретил нормального высшего. Троих вообще догонять пришлось. В гущу я, конечно, не лез, одиночек в основном убивал». Горец улыбнулся, увидев реакцию нюхача: «Что ты так смотришь на меня? Я не рымба на ежа голой жопой лезть. Ну писце, а что в твоем понятии нормальная элита? И скольких прикончил? Я, блин, с тебя хренею. Элита, видите ли, ему тут не нравится». Нюхач уже сам улыбался. «Пятерых? Не, я серьезно. Не так давно, пару недель назад, замечать стал, что мельчают зараженные, да и количество меньше становится, и все понять не могу почему. Жрачки им сильно меньше не стало, да, осколки городов пореже падают, но им этого все равно хватать должно. Вон, тот, который за тобой гнался, отъелся же на кластере, занял его, не пускал никого, пару лет точно там хозяйничал». Нюхач задумался. И правда, почему так? Причин он не знал, лишь предположения. Честно, не знаю даже. Я думаю, это из-за количества еды все же. Тут-то уже и лесные кластеры есть и немало. Тварей полно, и каждый жрать хочет. А чтобы в элиту вырасти, сколько сожрать нужно? Вот и я не знаю. Дерутся еще между собой. Кому-то везет вырасти в элиту и свитой обзавестись. Они и убивают более мелких, чтобы конкурентов не было. А там, в глубине пекла, жратва им постоянно падает. Остается только не сдохнуть от клыков более сильного. В среднем поясе, где иммунные живут, Там на элиту нарваться довольно непросто. Забредают, конечно, но не часто. Да и трейсеры постоянно утюжат кластеры. Может и так, но все равно странно, задумчиво произнес Горец. А что за трейсеры? Нюхач поморщился. Да те же рейдеры, только в рейды ходят исключительно на зараженных. Так-то я тоже трейсером считаюсь, но мне эти новомодные названия не по душе. Рейдер он и есть рейдер. Есть сталкеры еще. Эти бродят по кластерам в поисках чего-то интересного и ценного. Информацией торгуют, в основном. Вообще, изначально, все иммунные хватами назывались. Нюхач сделал паузу, отпивая чай, что уже разлил по чашкам Горец. От слова «хватать», ну да, вроде как ухватил и спрятался. В прошлом ведь как, железяками пластались и ими же тыкали друг в друга, Горец усмехнулся на эти слова. Даже лет 50-100 назад такого обилия всяких благ тут не было. Вот и прикинь, каково выживать тут было с мечом или масинкой какой-нибудь. Нюхач сделал еще глоток и продолжил. Хватами сейчас зовут тех, кто тут прожил уже десятки лет и еще помнит те времена. Горец удивленно вскинул брови. Он ведь и правда никогда не задумывался, сколько времени существует этот мир. А до встречи с Нюхачом он вообще не знал, есть ли еще нормальные люди кроме него. Мы же вроде как бессмертные, вот от этих первых выживших и повелось, хваты. Не знаю, правда, живы ли кто-нибудь из этих самых первых, но если и да, то эти монстры покруче тебя должны быть. Да и те, кто на слуху, Бесогон тот же, ребята крутые. Я даже сначала подумал, что и ты, хват, очень уж лихо элитника привалил. Что, в смысле, бессмертные, не знал, да, ха-ха. Зараза Стикса выгоняет из иммунных всю другую заразу. Мы не болеем, от слова совсем. Раны затягиваются как на собаке, да что говорить, руку или ногу отрастить заново можно. Горец при этих словах поморщился, видимо, что-то вспоминая. Единственное, что нас убить может, это радиация, ну и пуля, или твари, это очевидно уже. А так, мы перестаем стареть в какой-то момент и все, а старики, наоборот, омолаживаются. Мне думаешь, сколько на самом деле? Не, я не старик, конечно, но четвертый десяток разменял уже, снова промочив горло, он продолжил. Жизнь в Улье очень непредсказуемая, пожить спокойно сотню-другую лет тут вряд ли удастся, ветераны уже те, кто тут год-два небо коптит, а у тебя вообще, год за три, усмехнулся Нюхач, удивил, протянул Горец, бессмертный значит, взгляд его сейчас смотрел сквозь собеседника, только сейчас подумал, имя я тебе в цвет подобрал, бессмертный, с мечами, хохотнул Нюхач, Горец же как-то отстраненно улыбнулся краем рта, ты чего, Горец махнул головой, словно отгоняя какие-то мысли, многое у него встало на свои места, но вопросов сильно не убавилось. Если все так, как рассказывает ему Нюхач, плюс его собственные домыслы, зачем они здесь? Ведь получается четкая как часы система, лишь эти внешники, о которых упомянул Нюхач, выпадали из нее. Ладно, думать об этом можно бесконечно и не здесь. Задумался, коротко ответил Горец. Не спеша поужинали, потом устроились спать. Нюхач снова заговорил про дежурство, на что Горец снова усмехнулся, но промолчал и улегся, мгновенно уснув. Нюхач некоторое время не спал, непривычно было, вот так, как в нормальном стабе, просто лечь спать, а то, что вокруг, возможно, бродит куча опасных тварей, совсем не волнует, но через какое-то время вырубился и он. Глава 4. Примерно 10 километров от абстрактной границы пекла, неизвестный кластер. Горец растолкал Нюхача рано утром. «Подрывайся давай, спешить надо». Он сначала не понял, а потом все-таки, продрав глаза, уже осмысленно переспросил, что случилось. Горец лишь махнул неопределенно, но ответил, не могу точно сказать, валить надо и в темпе, иначе застрять можем. Горец особо взволнованным не выглядел. Собрались быстро, проверили снарягу, Нюхач поплотнее уложил ржку, чтобы не брякало. Минут через 5 они уже скорым шагом шли через дворы. Горец все время будто принюхивался, хотя на самом деле это было не так. Нюхач все хотел расспросить его, но все же молчал, следуя за ним шаг в шаг, и тоже оглядывался. Он даже дар подключил, но Горец позже сказал, чтобы не напрягал зря силы. Вот как он это делает, ощутить применение дара, это же какое преимущество получается. Правда, Нюхач не знал, что Горец всего лишь считывает эмоции. Он все чаще впускал в свою сферу восприятия Нюхача, изучая обычные человеческие эмоции. На будущее, чтобы не ошибиться в выборе действий, не каждый встречный иммунный будет с добрыми помыслами. А наперед знать, хотя бы на пару секунд быстрее, намерения противника – это залог победы. Вот и сейчас Горец ощутил эмоциональный напряг товарища с примесью чего-то еще, и понял, что он использует свой навык. Нужды в этом сейчас не было, о чем и сообщил рейдеру. А через несколько секунд это непонятное что-то ушло из его эмоций, и Горец сделал вывод, что правильно прочел Нюхача. А еще он ощущал сгущающиеся вдали тучи вокруг них. Свободно было только на востоке, куда они и шли, и если не поторопиться, то они рискуют не успеть проскочить в этот проход. Горец догадывался, что там зараженные, много зараженных. Чуть погодя рейдер нарушил молчание. «Может, тачку поищем?» Горец ненадолго задумался и кивнул. Теперь рейдеры крутили во все стороны головами в поисках целого и непобитого транспорта. Через какое-то время им повезло. В очередном дворе, который они пересекали, обнаружился почти целый УАЗик. Даже водительская дверь была открыта. Крыша машины была чуть промята внутрь, будто кто-то на нее спрыгнул. Наверное, так и было. А останки, разбросанные рядом, скорее всего, принадлежали хозяину. Заглянув внутрь машины, Нюхач радостно воскликнул, что ключ на месте. Лишь бы завелась, остудил его радость Горец. Но Нюхач не обратил внимания. Сев в кресло водителя, он уже начал запускать двигатель. Несколько раз чихнув облаком густого выхлопа, УАЗик ровно затарахтел. «Зэсе, живем. Почти полбака. Прыгай и валим отсюда». Горец устроился на сиденье рядом и Нюхач тронулся. «Куда ехать-то?» — спросил Горца рейдер, когда они выехали из двора. «Так и едь прямо, не сворачивай, не гони только». «Понял, не дурак». Ехали они сейчас почти строго на восток. Под колеса то и дело попадали обглоданные костяки, и Нюхач опасался пробить колесо и был сосредоточен. Да и мусора хватало. Заторов на дороге почти не было. Пару раз всего пришлось выезжать на тротуар, объезжая места серьезных аварий. Тварей вокруг не было, вернее, они наверняка были, но нападать не решались. Лишь один раз не в меру резвый отожравшийся бегун не менее резво перебежал дорогу метрах в 50 впереди, скрывшись в переулке. Нюхачу это нравилось. Когда еще так спокойно покатаешься по пеклу? Будь с ними тогда Горец, трагедии бы не случилось. Снова накатила грусть, но Нюхач усилием воли прогнал эти чувства, мельком глянув на Горца. Тот будто в себя ушел, полуприкрыв глаза. Надо ему очки раздобыть, распугает ведь всех. Квазы, конечно, те еще страшилища, но вот именно этот контраст в Горце и пугает. Вроде нормальный на вид, разве что черты лица хищно заострены, а так человек человеком. И на тебе, глаза как у матерой элиты, улыбка вообще пицце, как он говорил, иногда пригождается. Нюхач поежился. Так они и ехали еще минут 20. Мерно урчал двигатель, эхом отражаясь от домов. Пустота и разруха вокруг, будто и не в пекле вовсе, а в горячей точке после войны, хотя машину и провожали с опаской десятки черных глаз. Твари тут были и было их достаточно много. Будь Нюхач без Горца, его бы разорвали через минуту, но он этого не знал и спокойно вел машину. Вскоре они выехали за пределы этого кластера, выехали на лесной проселок. Как и везде в Улье, резкая граница и другая местность. Нормальная дорога сменилась на ухабистую гравийную. Машину тут же начало потряхивать на буграх. Нюхач чуть снизил скорость. Горец, наоборот, сказал ехать быстрее. Выплыв из своей задумчивости, он сейчас выглядел взволнованным. Хоть по лицу и не скажешь, но Нюхач понял это по чуть нервным движением. «Что?» – спросил он, разгоняя машину. Трясти стало еще больше, да и скрипеть УАЗик начал просто нещадно. И звуки эти для Нюхача были как наждачка по нервам. «Там и там», – показал рукой налево и направо Горец, – «идут твари. С утра только беспокойство было, сейчас уже понимаю, в чем дело. И если не успеем проскочить между ними…» Он многозначительно замолчал. Нюхач побледнел. Нарваться на две орды, идущие друг другу навстречу, это попасть не то, что между молотом и наковальней, это намного хуже. Даже Горец с его умениями не поможет. И Нюхач втопил педаль газа до упора. Двигатель взревел, хрустела коробка, когда рейдер повышал передачи и машина понеслась совсем вскачь по разбитой дороге. «Сколько у нас?» – нервно спросил Нюхач. «Минут 20. Должны успеть, на особо крутом ухабе людей подбросило. Если ты не угробишь нас в этом катафалке, не угроблю». перекрикивая рев движка, ответил рейдер. 20 минут, это же совсем немного. Вскоре прямая, как стрела, дорога начала забирать правее. Твою-то мать, выругался Горец, если дорога так и продолжит поворачивать, мы либо влетим в Орду, либо проскочим совсем у них под носом. Газу, нюхач, газу. Иного выхода все равно нет. Да ПЦ же, простонал рейдер, выжимая из машины все, что можно, и молясь про себя. А дорога между тем так и продолжала забирать вправо, лишь немного выровнявшись. И не свернуть никуда, по обе стороны лес. Буквально через минуту бешеной езды лес вдруг оборвался, гравий сменился хорошо наезженным проселком посреди поля. Трясти тоже почти перестала и машина, будто сама почувствовав лучшую дорогу, поехала быстрее. Рейдеры замотали головами. Заросшие колосом по пояс поле с редкими вкраплениями островков леса тянулось во все стороны на несколько километров и впереди поднималось пологим холмом. Топи, нюхач, должны успеть. Чуть ли не прорычал Горец. Нюхача будто сдавило со всех сторон. Чуйка снова завопила об опасности, но рейдер не обращал внимания на это и следил за дорогой, которая, к счастью, начала забирать уже левее. «Сколько у нас?» – коротко бросил нюхач. «Немного, но должны са». И дальше пошли совсем уж непечатные выражения. Рейдер аж заслушался. «Легче, правда, совсем не стало. Впереди осколок провалился. Вот и прут, уроды. Что о?» Нюхач побледнел еще больше, хотя больше уже было некуда. «Если впереди город, то это хуже, чем просто проскочить между ордами тварей. Там сейчас такой кавардак должен твориться. Люди не знают, что произошло. Связи нет, электричества нет, всем хреново. А если еще и быстрый кластер, то это совсем задница. Куча аварий, народ на улицах, а может быть свежеобращенные уже радостно урча, поедают людей». И как в подтверждение слов Горца, перевалив за небольшой холм, рейдером открылась картина города. Поле еще тянулось примерно с километр, а дальше были видны спальные районы какого-то небольшого городка. Дома были не выше 5 этажей, хотя дальше и виднелись многоэтажки. Людей пока видно не было, далековато еще, да и вряд ли кто-то сунется на возникшее откуда ни возьмись поле. Проселок упирался в широкую улицу с дорогой на 4 полосы. Машин вроде бы много не было, наметилось какое-то движение. Ну да, народа на улице полно, только непонятно, нормальные они или уже обратились. Нюхач только сильнее сжал руль, еше напролом. Все равно никому тут не помочь, будто прочтя мысли рейдера, сказал Горец. Автомат возьми и в воздух стреляй, чтобы хоть разбегаться начали. С предохранителя только сними. Вон та планка сбоку, вниз на щелчок. Пока Горец возился с оружием, они уже съехали с холма и до города оставалось рукой подать. Горец наконец справился с автоматом и сейчас крутил ручку стеклоподъемника. От очередного резкого движения она все-таки отломилась. Смачно выругавшись, Горец локтем высадил стекло. В салон сразу ворвался поток воздуха. Навстречу им выехала какая-то иномарка, истошно сигналя. «Да съесть ты!» – заорал нюхач, сам вдавливая клаксон. Когда до несущейся навстречу машины оставалось 20 метров, нюхач уже думал сворачивать в поле. Резким треском раздались выстрелы. От неожиданности нюхач даже вильнул немного. На встречной машине в лобовом стекле появилось несколько отверстий. Сигнал резко стих, и иномарка вылетела с дороги на поле. «Ты чё делаешь?» – завопил на спутника рейдер, поняв, что случилось. «Жизни нам спасаю, что еще?» – зарычал в ответ Горец. Нюхач снова выругался. «Может, кто и выжил в той машине?» Останавливаться и проверять, естественно, он не собирался. Перед въездом в город нюхач снизил скорость, и они почти спокойно заехали на асфальт, будто из ниоткуда начинающейся улицы. Граница кластера проходила буквально в 2 метра от первых домов. Рейдер ощутил на себе десятки взглядов. Люди на тротуарах в спешке уходили, кто-то наоборот, с телефоном в руке, снимал их на камеру. Идиоты! Снова раздались выстрелы. На этот раз Горец стрелял вверх, но нюхач все равно покосился на него. После этого люди, наконец, начали разбегаться, женщины завопили. Впереди едущие машины или уступали дорогу, или ускорялись. Первый же перекресток встретил их затором. Машин 6 столкнулись и перегородили дороги во всех направлениях. «По тротуару давай, времени нет, я уже чую их голод», — опять зарычал Горец. Нюхач сначала хотел возразить, не по людям же ехать, но упоминание о близости голодной орды сделало свое дело. Он вывернул на тротуар, постоянно сигналя людям впереди. Те что-то кричали в ответ, размахивали руками, не спеша освободить проезд. Та-да-да-дах! Вновь застучал автомат в руке горца. Несколько человек мешками повалились на землю. Нюхач лишь бессильно взвыл, с силой вдавливая клаксон. Теперь только людей проняло, и они стали убегать в разные стороны. «Да быстрее же!» – заорал на нюхача горец. Тот снова втопил педаль. Перевалив через тела расстрелянных людей и объехав опустевшее место ДТП, рейдер вывернул обратно на дорогу. «Ну нахрена? Они и так трупы!» – подарил им легкую смерть. «А мы еще живы, и я не хочу тут помирать из-за всяких мудаков!» – уже почти спокойно ответил горец. Они гнали сквозь обреченный город, а на пятки им наступали твари. Их еще не было видно, но уже и нюхач что-то ощущал в воздухе. Беду, страшную беду. Люди вокруг еще ничего не подозревали, только косились на бешено сигналищий побитый УАЗик. В одном месте нюхачу пришлось боднуть впереди плетущуюся машину. Ладно, хоть горец не стал снова стрелять, а нюхачу открылась другая сторона его напарника. Он понял, что горцу плевать на чужие жизни. Он слишком долго прожил среди смерти тысяч людей. Не обращать внимания на это для него стало жизненной необходимостью. Для него все, кто сейчас находится в этом городе, уже мертвы. С одной стороны так и было, скоро тут начнется адов пир. Но вот нюхач никак не мог принять этого. Он никогда вот так, хладнокровно, без причины, не расстрелял бы людей. Так они и мчали по прямому, как стрела проспекту. Горец периодически постреливал в воздух, разгоняя впереди едущие машины. Один магазин уже расстрелял. Кластер оказался неожиданно большим. Уже минут 20 прошло с того момента, как они въехали в город. Конечно, местами приходилось и замедляться, объезжая аварии или заторы на перекрестках. Чем они глубже заезжали в город, тем больше становилось ДТП. Да и поведение людей становилось все более нервозным. Рейдеры видели даже каких-то грабителей, они выносили технику из магазина с разбитой витриной. Наверное, такое сейчас было во многих местах, полиции слышно не было, да и что говорить, ни связи, ни электричества. Куча вопросов и проблем, в одночасье свалившихся на людей. «Зараженные уже в городе», – произнес горец, когда они объезжали очередную аварию. Владельцы пострадавших машин громко орали друг на друга. Нюхач чертыхнулся и объехав, наконец, место ДТП, снова притопил педаль газа. Странно, но сейчас, после слов горца, страх не пришел. Вернее, страшно было. Но не так, когда они перли по лесной дороге или полю, будто перегорело. Осталась только холодная сосредоточенность, и в районе желудка поселился мороз. «Бензина мало, этот гребаный крокодил жрет топливо как танк», — сказал нюхач. Горец выругался. «Значит, другая машина нужна. Тут их вон, выбирай, не хочу». Так ведь начал было нюхач, но осекся. И снова горец прав, как бы горько это ни было. Рейдер добавил, «попроще нужна, без наворотов». «Едем пока на этой, должно что-то попасться, твари далеко пока, сюда доберутся не скоро, да и драться начнут, когда вторая волна втянется», — ответил горец. Нюхач только кивнул, а проспект между тем уперся в большую площадь с памятником какому-то деятелю в центре. Тут было кольцевое движение, и самое поганое, машин было столько, что проехать здесь было невозможно. Люди постоянно сигналили, выражая свою злость. Пешеходов тоже было много, кто просто стоял, другие куда-то спешили. Теперь уже и нюхач выдал многоэтажную матерную конструкцию. «В объезд, время потеряем, выходим и бежим на ту сторону, там хватаем любую тачку, не дожиру сейчас». Рейдер кивнул и выскочил из машины. Горец чуть задержался, автомат зацепился за ремень безопасности. В этот момент грохнул выстрел. Вокруг поднялась паника, люди заорали и стали разбегаться. Машины засигналили, казалось, с утроенной силой. Горец уже освободился и глянул вопросительно на нюхача. «Пустыш, люди обращаться начали, походу кластер быстрый. Ты же говорил, что они боятся тебя. Эти тупые еще, чтобы бояться. Бежим», — ответил уже на ходу горец. Люди при их виде разбегались. Хотя были и такие, что опять же снимали рейдеров на камеры в телефоне. «Дураки, никакого ютьюба уже нет». Перебежав дорогу среди вставших машин, рейдеры теперь неслись по площади, рассекая людской поток, как ледокол торосы. Перед ними расступались. Вот где-то в стороне раздался истошный крик. Потом еще и еще. Видимо, обратились еще несколько человек и напали на людей. Рейдеры не обращали внимания, продолжая нестись через площадь. Миновали памятник. Через десяток секунд они уже добрались до противоположного края площади. Как раз тут был выезд с кольца, и нюхач с горцем рванули туда, выискивая взглядами подходящий транспорт. Вскоре им повезло. В стоящем потоке машин нюхач заметил не новый, красного цвета пятидверный Wrangler или его китайский аналог, и стоял джип удобно, на крайней правой полосе. Стекла чернели тонировкой. Рейдеры, вскинув оружие, устремились к нему. Под какофонию сигналов других машин, они подбежали с двух сторон и почти одновременно рванули ручки дверей. Клаксон джипа тут же стих. «Че что?» – раздался испуганный женский голос. «Вывалилась из машины. Быстро!» – заорал Горец, наставив оружие на молодую девушку. Она была пристегнута ремнем безопасности, потому он и не мог ее просто выдернуть из салона. А девушка будто и не собиралась выходить, оцепенев от накатившего страха. Вцепилась в руль, вылупившись на Горца бешеными глазами. Ситуацию разрешил нюхач. Он залез с другой стороны и отстегнул ремень, вытягивая все так же находящуюся в глубоком ступоре девушку на себя. Руль она так и не отпустила, поэтому проблемы возникли уже у нюхача. В этот момент бабахнули выстрелы. Рейдер уже ожидал потоки крови на себя, но услышал рык Горца. «Морды в землю, убью нахрен». Видимо, нашлись смельчаки, решившиеся помочь девушке. Горец смерил взглядом попадавших на асфальт нескольких мужчин и обернулся к нюхачу. «Чего ты копаешься?» И ткнул девушку кулаком в висок. Та сразу обмякла и нюхачу сразу стало тяжело и неудобно. «Млять, убил что ли?» Заорал теперь нюхач. «В отрубе. Выкидывай ее и поехали». Однако нюхач сделал по-своему. Он сначала усадил девушку на пассажирском сидении, потом залез на задние места. Дальше он кое-как пропихнул девушку между передними сиденьями назад и, захлопнув дверь, уселся вперед. «Теперь поехали. Ну нахрен она тебе?» — спросил Горец, прыгая в водительское кресло. «Проблем мало». Он воткнул первую передачу и джип с рывком тронулся. Выворачивая на тротуар, Горец задел бампером машину впереди. Оттуда никто так и не вышел, лишь засигналили чаще. Выехав на тротуар, он начал разгоняться, особо не обращая внимания на людей, в панике разбегающихся в стороны, пока, благо, ни на кого не наехав, да хоть кого-то спасти. Вдруг иммунная, улей отблагодарит. Горец выругался. «Да хоть и так, что ты с ней делать будешь в пути? Сколько нам еще до стаба твоего? А с ней как?» Джип в этот момент качнуло и послышался глухой удар. Нюхач снова взвыл от досады. Тело сбитого человека отбросило в сторону и ударило о стоящую в пробке машину. Горец же пер по тротуару, ни на что не обращая внимания. На следующем перекрестке тоже была авария, но дальше дорога уже была свободнее. Выехав на проезжую часть, Горец обернулся на лежавшую сзади девушку. Обычная футболка с каким-то рисунком, джинсовые короткие шортики, темно-русые волосы, подстриженные в короткое коре, сейчас беспорядочно разметались по симпатичному лицу. Он хмыкнул и обратился к нюхачу. «Сам ей голову дрявь, когда обращаться начнет. Да и вообще, ты ей отвечай за нее, а будут с ней проблемы, выкину из машины». Нюхач не ответил. Он уже и сам себя ругал за неожиданный порыв. И Горец снова прав. В их ситуации девушка, будь она хоть трижды иммунная, становилась обузой. Как она себя поведет, когда очнется? Да даже если и не будет с ней проблем, ее защищать нужно, тут самим бы вырваться. Нюхач чертыхнулся. «И не оставишь ее теперь», — сам и взял на себя эту ответственность. Чем он думал тогда? Наперекор Горцу хотел сделать. Молокосос, ей-богу, а не рейдер бывалый. Сколько таких ситуаций было в рейдах с отрядом, не счесть. И сам он молодым объяснял эти простые истины. Горец же, ощущая метание нюхача, сказал: «Ладно, чего уж, будем живы, не помрем. Может и правда иммунной окажется». До границы кластера добрались без проблем. Ехали молча. Машины на дороге пробок не создавали, да и меньше их стало как раином. Людей на улицах было, наоборот, много. Местами они стояли скучковавшись, будто обсуждая что-то. Видели и пустышей, ковылявших за убегающими людьми. Были и те, кто снимал их на камеры телефонов. Дебилы, в который раз уже подумал нюхач. Пару раз навстречу рейдерам вылетали экипажи полиции, но на их машину внимания не обращали, проносясь на всех парах мимо. «Девчонка твоя, кстати, минут пять как очнулась», — произнес Горец. «А?» — сначала не понял нюхач, потом обернулся к лежащей позади девушке. Та вдруг открыла глаза и посмотрела прямо на рейдера. «Голова болит?» — спросил он, доставая флягу с живчиком. Сам он уже приложился к ней до этого. Девушка промолчала, осторожно задвигалась и приняла сидячее положение. Ее качнуло, и она рукой ухватилась за сиденье. «Болит», — сделал вывод рейдер и протянул ей фляжку. «Пей маленькими глотками, поможет. Поверь мне, девушка лишь мотнула головой и поморщилась от боли. Левая сторона в районе виска чуть припухла и начала синеть. Насиловать будете? Кто вы? Всхлипнула тихо девушка. Сдалась ты нам, насиловать тебя? Буркнул Горец, глянув на девушку через зеркало заднего вида. Встретившись взглядом с Горцем, девушка широко открыла глаза, побледнела и плотно прикрыла ладошкой рот, вжавшись в спинку сиденья еще сильнее. «Лучше на дорогу смотри, сам поговорю», — сказал Нюхач. Горец в ответ лишь усмехнулся, ладно хоть оскал свой не показал. Рейдер вновь обратился к девушке, в душе радуясь, что она не истерит и не вопит. «Плохого мы тебе ничего не сделаем, тогда отпустите», — перебила его девушка. Машина в этот момент начала снижать скорость и остановилась, выехав правой стороной на тротуар. Джип качнула, а девушка снова поморщилась. «Иди», — сказал Горец. Она уже собралась выйти, но Нюхач ее остановил. «Подожди, если ты сейчас уйдешь, то не проживешь и часа, а может и того меньше. Вспомни, что сегодня случилось. Туман с кислым привкусом, потом обморок. Когда очнулась, оказалось, что связи нет и электричество пропало. И самое главное, тебя терзает дикий сушняк и голова трещит не переставая. Никакие таблетки с водой не помогают». «Знакомо?» Девушка в ответ неуверенно кивнула. «Так вот», — Нюхача перебил уже Горец. «Время, Нюхач», — и тоже обернулся к девушке. Она снова отшатнулась. «Короче, у тебя два выхода. Первый, через двери впасть зараженным. Они сейчас рвут всех подряд на том конце города, и никуда ты не денешься от них. И второй выход, едешь с нами. Возможно, даже останешься в живых. Твари, по крайней мере, тебя не сожрут». Девушка посмотрела на Горца как на психа. «Не мудрено, в общем-то. У тебя 5 секунд, припечатал Горец. Девушка же, видимо, решив для себя, что Нюхач более адекватен, тихо спросила: «Я правда могу уйти?» «Можешь. Только вот то, что сказал мой друг, чистая правда, и я тебе все-таки советую прислушаться». Что-то такое звучало в голосе Нюхача и Горца, либо то самое предчувствие, что мучило девушку после странного события несколько часов назад, толкнуло к принятию решения, и девушка нерешительно отсела от двери. Поджав ноги, она удобнее устроилась на сиденье. Нюхач кивнула и сказал Горцу: «Едем». Он еще раз глянул через зеркало на девушку, хмыкнул и тронулся. Скорость набрал довольно быстро, а через несколько минут молчаливой езды кластер закончился, и машина выехала снова в поле. Тут рос подсолнечник, весело подставляя солнцу свои яркие лепестки, и людей было прилично. Они стояли, явно не понимая, откуда тут взялось поле, куда делся остальной город. Несколько машин ехали по проселку уже в полукилометре от города. Может, им и повезет выжить. Девушка начала озираться с удивленным взглядом. Нюхач глянул на нее. «Что, не узнаешь места? Где мы? В пекле», — бросил Горец. Он был все еще раздражен появлению ненужной попутчицы. Машину начало раскачивать на неровной дороге, и девушка все же не смогла удержать болезненный стон. А рейдер и не собирался сбавлять скорость, ощущая накатывающий голод волны твари в городе. Нужно было поскорее уехать подальше. Хорошо еще, машина заправлена под пробку. Нюхач снова протянул девушке фляжку. «Выпей, говорю, полегчает». «Что это? И где мы? И зачем вы меня похитили?» — уже настойчивее спросила девушка, но флягу приняла. Понюхав содержимое, она скривилась. «Пей, лекарство это, на спирту просто», — Горец усмехнулся, но смолчал. Девушка сделала небольшой глоток и вся напряглась, явно сдерживая рвоту, а через несколько секунд ошарашенно открыла глаза. «Это наркотик какой-то», — Нюхач улыбнулся. «Нет, лекарство, говорю же, выпей еще чуток и знакомиться будем. Заодно постараюсь ответить на некоторые вопросы». Девушка сделала еще пару глотков и отдала фляжку. На ее лицо быстро возвращались краски, да и глаза стали живее. «Кто вы и зачем меня похитили? Что вообще происходит?» По тону девушки было понятно, что она жутко боится, но все-таки не позволяет себе истерики. Горец ее уже прочел и был несколько удивлен относительному спокойствию в ее эмоциях. «Мы тебя не похищали, ты сама осталась», — сказал Горец. Раздражение его уже почти улеглось. Сейчас его больше мучил вопрос, обратиться она или нет. Тратить на нее белую бусину очень не хотелось. У него их и так всего 2 с собой, и скоро нужно будет одну из них принять. А найти иного среди здешних и так небогатых на твари и осколках будет очень затруднительно. Плюс к этому то, что говорил Нюхач: белый жемчуг — самая великая ценность в улье. Правда, Горец к этому относился все равно довольно просто. «Я Нюхач, моего черноглазого друга зовут Горец», девушка выгнула бровь, «это не клички и не позывные, это имена, дальше буду рассказывать, сама все поймешь, а ты», и Нюхач сделал паузу. «Котя», не очень уверенно ответила девушка. Нюхач пожал плечами, мол, котя так котя, однако дал понять, что ни разу ей не поверил. Она опять поморщилась и сказала уже правду: «Инга, так что происходит? Куда мы едем? Откуда тут поле? Я же вчера ездила в эту сторону. Тут еще пара кварталов и потом озеро с лесом должны быть и база отдыха, а дальше дачный поселок». Нюхач собрался только начать свой рассказ, но хлопнул себя по лбу и, извернувшись, начал проверять боковые кармашки рюкзака. Вытащив какие-то сложенные листки, он отдал их Инге. А еще она заметила, что он не выпускал пистолет из руки. Это хоть и напрягало, но ей хотелось верить, что это не для нее, что она может с двумя мужиками сделать, а этот с черными линзами вообще до мурашек пугает. «Вот, почитай, специально для таких, как ты, печатали. Кое-какие вопросы отпадут сами собой, а на другие я отвечу. И говорю один раз, лучше тебе сразу поверить в то, что там написано, потом будет легче. А мне такую не давал», буркнул Горец. Дорога плавно взбиралась на холм впереди. Чувство опасности понемногу покидало горца. «Вырвались, значит, тучи остались где-то позади. Да я вообще забыл, что они есть у меня. В стабе каждому рейдеру выдают, вдруг, кого вытащить удастся. Так и долгие разговоры отпадают обычно». Через минуту чтения девушка негромко фыркнула. «Не бывает такого. Это ведь неправда», закончила она уже другим тоном. «Дочитай», отсек Нюхач. «Слушай, может ей бусину красную дать?» спросил Горец после некоторых размышлений. Нюхач удивленно на него посмотрел, всем видом спрашивая зачем. Горец пожал плечами и ответил: «Если она не иммунная, то начнет обращаться сразу. Ну, я так думаю. А если иммунная, все польза какая-то будет». Нюхач покачал головой. «Как у горца просто. Красную туда, черную сюда, небось и белая в загашнике припрятана, с него станется». Но при этом идея была неплоха. Если учесть, что жемчуг это своего рода катализатор для заразы, то почему и не попробовать? Тем более жемчуга у них сейчас много. «Смотрите, Инга, это для тебя больше, чтобы поверилось быстрее», произнес Горец, спустя еще минуту езды по нескончаемому полю. Машина начала плавно останавливаться. Впереди, метрах в 50 на обочине, чуть примяв подсолнечник, стояла легковушка, явно из города, и рядом с ней, как раз почти на дороге, были два человека, усевшись на корточки над третьим. Издалека было не разобрать, что там происходит, но рейдеры знали. Теперь нужно было провести жесткие ликбесы для девушки. Инга оторвалась от чтения и глянула вперед. «Плохо кому-то?» «Ага, смертельно плохо», усмехнулся Горец. «Вылезай, прогуляемся». Горец, начал было Нюхач, хотя и сам понимал, что лучше так. «Эх, клевца нет, шуметь придется.